Явление второе. Князь, подкравшись сзади к княгине, вдруг закрывает ей глаза руками. Княгиня: «Ах, ах!» Князь иронически: «Давно ли, ваше сиятельство, начали вы пугаться моего появления?» Княгиня с неудовольствием, передергивая плечами: «Ах, как это мило! Я, право, не понимаю, откуда вы берете такие странные привычки, где эти образцы?» Князь, обиженный, опять с упреком: «Неужели, мон-монж, ангел мой, ты думаешь, что я делаю это нарочно? Нельзя же мне переменить себя!» Княгиня: «А очень бы не мешало! Взгляните, на что вы похожи! Ну, скажите на милость, где вы могли видеть, чтобы человек хорошего тона, скажу, человек порядочный, так невежливо обращался с дамой?» Князь, обиженный: «Не помню, удавалось ли мне это видеть, но я в этом не нахожу ничего предосудительного». Княгиня в сердцах: «Послушай, князь, ты меня выводишь из терпения, я вижу, тебе приятно сердить меня». Князь: «Напротив, мне так кажется, что это вам доставляет большое удовольствие». Княгиня, поспешно выпивая остаток шоколада: «Положим так. Я не хочу противоречить, потому что это завлекло бы нас слишком далеко. Переменим материю. Скажите, где вы были?» Князь рассеянно: «Я?» Княгиня, всматриваясь в него: «Да, вы». Князь: «В гостях у одной знакомой». Княгиня с упреком: «Кокетник! Ну а что мои блонды?» В это время барон, вошедший без доклада, прячется за портьеру, из-за которой по временам выглядывает в продолжении разговоров.